Глава 22. Добрый хёвдинг Ульф Черноголовый. Что я категорически запретил Гримару и его парням — резать крестьян. С воинами можете делать, что хотите, а землепашцев не трогайте. «Почему?» — спросил Гримар. Он не оспаривал. Ему было просто интересно. «Я не убиваю овец, которых намерен стричь». «Как скажешь, хёвдинг», — удовлетворился ответом Гримар. «Попроси я его сейчас со скалы спрыгнуть, он бы спрыгнул». Короткая шея и его 8 оставшихся в живых хирдманов были должны мне жизни. Они даже на добычу не претендовали, сразу заявили, что все наше. Попросили разрешения забрать собственное оружие и доспехи, которые нашлись среди имущества Тана. Я разрешил, естественно. Бывшие пленники очень переживали, что английский ярл не угодил к ним в руки живым. Утешились не успевшими удрать дружинниками. Этих замучили самым лютым образом. Но простой люд не тронули, мое слово — закон. А у меня были потери. Погиб Осхиль Пуза. Зря я на него наезжал. Нарек проявил себя настоящим героем. В одиночку отбивался от 2 дружинников, пока Капи освобождал пленных. А убил его какой-то ополченец, всадив копье в шею. К счастью, к этому времени Гримар и еще несколько нарегов уже избавились от колодок и вылезли наружу. Одного пленного убили, но остальные прикончили англичан, и уже через минуту всей командой, вооружившись, примчались нам на помощь. Тяжелую рану получил Грендель. Я чувствовал свою вину. Рана парню была в настоящую рубку, да еще в такую. Очень много было легких ранений. Кому-то порезали руку, кому-то ногу. Стюрмиру развалили физиономию. Юсуфу ткнули копьем в живот, но защитила кольчуга, так что получился приличный кровоподтек и дырочка глубиной в сантиметр. Гримары и его бойцы тоже были не в идеальном состоянии. 2 серьезно ранены, но все равно это была блестящая победа. И я не без гордости приписывал ее моей командирской доблести. Норманы тоже считали, что я молодец. Но не потому, что хороший тактик, а потому, что удачлив безмерно. И столь же безмерно самонадеян. Напасть я таким мелким отрядом на полноценную дружину английского ярла — это надо быть абсолютно уверенным в расположении богов. Есть оно, можно хоть втроем против сотни драться. Нет, никакая стратегия не поможет. Даже если противник слова доброго не стоит. Развяжется шнурок, попадет нога в нору или еще какая подлянка случится. И ты покойник, и люди твои аналогично. Вечером я принимал в Хирт новых бойцов. Гренделя Улитку, Хавура Хакинсона по прозвищу Младший, и Капи Кальгримсона с детским прозвищем Обжора. 3 новых дренга. Хавур вообще показал себя молодцом, рубился как настоящий дренг. Потом мы устроили пир, а на пиру ко мне подошел Гримар и спросил, могут ли они со товарищами стать моими хирдманами до той поры, пока мы не воссоединимся с главными силами. «Что за вопрос?» — удивился я. «Неужели я вас тут брошу?» Попировали, потешились, повеселились. А с утречка настало время приниматься за работу. А какая работа у нас, северных разбойников? Ясно какая — грабить. И в этом неблагородном деле я решил воспользоваться опытом старших товарищей, в частности, Хрёрика. Суть его методики заключалась в следующем. Если тебе в лом выпытывать у местных, где они прячут денежки, сделай им предложение, от которого они не смогут отказаться. Так что я призвал к себе местного старосту, седого пройдоху с морщинистым лицом и хитрыми глазками, и предложил ему внести в фонд помощи голодающим северным убийцам 4 фунта серебра. Нельзя сказать, что мне были нужны эти деньги. Зато мне был важен авторитет. Я не хотел, чтобы кто-нибудь из моих корыстных спутников затаил в душе недовольство. Мол, могли снять еще малость шерстки с этих английских овец, и не сняли. Староста пытался меня усовестить, Дескать, мы и так обобрали их до нитки. Не то что серебра, даже зернышка не осталось. Насчет зернышек, может, и не соврал. Мы выгребли почти все, да и оставалось чуть. Главное зерно сейчас наливалось в колосьях. А вот имущество имелось. Как-никак, они втихую ободрали дракар, разбившийся о скалы. И что-то мне подсказывает, увлеченный живодерством Тан не успел их раскулачить. «Погляди туда», — предложил я старости, развернув в сторону обсиженных мухами останков, привязанных к столбам. «Хочешь, чтобы с твоей семьей такое случилось?» Староста побелел. «Поверил. А почему бы ему и не поверить? Я же считаю воплощенное зло». Так кричал их священник, когда мы выносили церковное имущество. Громко кричал, пока не получил дубцом по макушке. Теперь лежит, мается сотрясением мозгов и ругается уже шепотом. «Не жмись», — усмехнулся я. «Тебе зато останется вся Танова конюшня». «Я должен отдать их второму сыну Тана», — заявил староста. «А почему второму?» «Потому что первый вон там», — староста показал в сторону кольев с жертвами датского гнева. «О как! Недоработка. Надо было раньше сказать. Глядишь, и спас бы парня. За выкуп, разумеется». «Так ты все и отдал», — ухмыльнулся я. «Полно врать. Давай суетись. Время у тебя до темноты. И даже не думай удрать. Тогда мы убьем всех». Поставив старости задачу, я вернулся к своим. Все, за исключением трех дозорных, собрались вокруг двух огромных котлов. Один с элем, второй с кашей напополам с мясом. Кониной, к сожалению. Пустили в расход раненую лошадь. Конину не люблю. Жилистая, жесткая, да еще и припахивает. Это викингам все равно, с их челюстями и желудками. А я люблю тонкую пищу. Вон, кстати, она бегает. Я ухватил за лапку мелкого черного поросенка и сунул одной из прислуживавших девок. «Зажарь для меня». Потом поглядел на уплетающего варево с тюрмира и спросил, что раненые. «Всех увезли на корабль», — сообщил тот, продолжая жевать. Жуткая рана на роже была аккуратно зашита. Видно, Громила все-таки показался отцу Бернару. И, казалось, не создавала ему никаких проблем. Туда же и припасы свезли, и дюжину девок получше. «Девки-то зачем?» — поморщился я. Все разом заржали. «Мы знаем, что делать с девками», — пробасил один из команды Храгнира. «Можем поучить, если хочешь. Ты лучше поучись, как у англов в клетке не оказаться», — отрезал я, и хохмач мигом заткнулся. А котел-то с элем уже наполовину пуст, а рядом ждет еще одна бочка. Когда это братья наберется, боюсь, мне с ними уже не совладать. «Ждем до темноты», — сообщил я. «Потом все грузимся и уходим». «Хёвдинг!» — раздался дружный возмущенный вопль. «Зачем?» Ребятишки предвкушали еще одну веселую ночь. И вдруг такой облом. «Гримар», — вкрадчиво проговорил я. «Помнишь, ты мне что-то обещал? Чуть покоцанное жало человека-тарана повернулось ко мне вместе со всем бочкообразным туловищем. Чё?» 10 марок, — напомнил я. Скошенный лоб пошел морщинами, потом они разгладились, вспомнил. «Молчать всем!» — прогудел он. «Хёвдинг правильно говорит». «Почему это я должен молчать?» — возмутился Хакстейн Хакспьет. «Это мой Хёвдинг!» «Хакстейн», — ласково произнес я, — «меня слушай». «Ага», — согласился Нарек. Я поймал насмешливый взгляд Лейфа. Он подмигнул и поднял вверх серебряный кубок, который всегда носил с собой. «За Ульфа Хёвдинга!» — провозгласил он. И все выпили. Староста собрал серебро. Вручил мне с таким видом, будто жертвует мне собственную почку. Так и есть. Большая часть — добрые датские денежки вперемешку с арабскими дирхемами. Но около фунта — всякий серебряный лом и поганенькая с разными добавками местная монета. Но придираться я не стал. Передал мешок с тюрмиру и велел взвесить. До 4 фунтов не хватало 50 граммов. Староста снял нательный крест, но я махнул рукой. «Оставь себе». «Мы уходим», — сообщил я. «Лошадей заберете на берегу». Ах, какое облегчение выразилось на сморщенном личике англичанина. Можно даже не сомневаться, только мы уйдем, и все население деревни займется мародерством. Оружие, доспехи и вещи получше, включая, например, седло, упряжь и плащ Тана, мы забрали с собой, но осталось достаточно, чтобы деревня недурно обогатилась. Факелы не зажигали. Ночь была лунная. До берега доехали с ветерком. Жаль, лошадок с собой забрать нельзя. Хорошие лошадки. Лучше, чем у Кольгрима. Грузились тоже без огней. С пляжа было бы удобнее, о чем мне и намекнули. Но я сделал вид, что не слышал. Потому что сам об этом не подумал. Как оказалось, я не подумал о многом. Например, о том, что боевой отряд Тана не единственный на этой земле. Мы еще не успели отправить последний мешок с кусками жареного мяса для небольшого ночного пира, как сначала 5 раз ухнул филин, сигнал опасности, а потом примчался вихарек. «Хёвдинг, опасность! Враги! Много!» Я взобрался на скалу и убедился, что весь длинный пляж полон огней. Факелов 100, не меньше. Но это не так страшно. Пока они доберутся сюда... Кстати, почему они поперлись на пляж, а не сюда? Не может быть, чтобы местные не знали, куда мы отвозили добычу. Следы копыт очень даже отчетливы на рыхлой почве. Лишь потом я сообразил. Лошади. Большую часть мы ведь увели с собой, а староста совсем не хочет, чтобы спасители наложили на них лапу. И хорош бы я был, если бы велел перегнать дракар на пляж. Тут бы нас и накрыли. Или нет? Ведь тогда, к этому времени, мы бы уже загрузились и отчалили. Когда мы отошли, очнулся медвежонок, голодный и веселый. «Ну, я его огорчил», — отозвал в сторону и вполголоса высказал все, что я о нем думаю. Мой названный братец выслушал, ухмыльнулся, ткнул меня кулаком и заявил: «Да ладно, черноголовый, ты же справился? Скажи, а пиво английское вы сюда принесли или все там выдули?»